Так путь красоты сокращает дорогу. Рука, приблизив вам скрижали будущего, ведет прочную дорогою. Почему идете с ними? Легко и полезно с ними идти. 5 лет тому назад это нельзя было сказать, но теперь этот столб уже утвержден. Как полет сокола быстр, как превращение ионы неожиданно, как пламя неисчерпаемо. Только одною отдачей в духе и на земле достигаете явления света и правды, не иссякаем этот источник. На земле среди устрашений помощи лишенные и как бы низвергаемые, они дают, предлагают и одаряют, и следуют за звездою, и потому весело нам в годовую ночь». И не только идут и освещают ауры, и решают идти неудержимо, потому весело нам. Как же назовем для народа сестер алтайских? К нам на село родная пришла. Пусть народу родными будут.